И еще раз прошу меня извинить, благородный Асвеларит, но может быть вы не будете марать руки о простого плебея, я сам накажу его так, что мало не покажется. Слово офицера флота, важно произнес молодой командир, явно гордясь принадлежностью к воинскому сословию. Слово офицера флота, что может быть тверже, поэтому оставляю это на вас. Я не мог не пощекотать раздутое эго юноши. Внезапно парень смущенно спросил, скажите, барон, а откуда у вас такой странный идентификатор Рьосинант? О, это старая семейная история, и если нам доведется пообщаться как-нибудь за бокалом вина, я вам ее расскажу. И начал вводить в Искин параметры подлета и запрашивать стыковку. Тогда всего доброго, барон, и вам, командир, и вам. Я задумчиво проводил взглядом корабли патруля, исчезнувшие в темноте космоса, и только точки на радаре позволяли их отслеживать. А в это время молодой командир патруля отчитывал незадачливого диспетчера. «Ты чем, Сорс, думал, когда начал хамить аристократу? Ты что, не читал уложение о дворянстве? Да за твои слова он может легко отрезать тебе твою дурную башку. Не был бы твой отец сослуживцем моего, то оставил бы я тебя этому головорезу, тебе же меньше мучений по жизни», — горячился офицер. «Да ладно тебе, расту, какой там дворянин, да еще и головорез. Обычный захолустный дворянчик, только что оторвавшийся от сиськи. Чего он мне сделает? И потом, он же сам вышел из невидимости прямо перед станцией. Глупость парня просто поражала. Ладно, ты не знаешь уложения о дворянстве, хотя это изучают сразу после установки нейросети. Это же основополагающий закон королевства. И там написано, что в случае угрозы гибели рода, последние его представители могут использовать для защиты своей жизни любые средства. Но это полбеды, ведь у тебя же нейросеть между ушами, и не самая плохая. Тяжело было просто послать запрос про парня в инфосеть, почти орал молодой офицер, на своего считая уже бывшего друга, так как дружит с таким, значит однозначно испортить себе будущую карьеру. Сейчас гляну, не кипятись, расту. Так, что-то у нас, как много информации. А во, видеозапись, так, ой, это вообще как, расту, скажи, что это неправда. Испуганно проблеял диспетчер. Все так, Сорс, и теперь ты еще лишился работы, не проработав диспетчером и трех стандартных суток. А ведь твой отец так многим пожертвовал, чтобы устроить тебя на станцию, и ты все просрал. Припечатал офицер. Как же так, расту, ты же меня знаешь, мы же с детства дружим. Просто забудем и все, он же даже проверять не будет. Стал конючить Сорс. Слово офицера закон. Сорс, ты это слышал, и это правда. Поэтому собирай вещи. Эх, а ведь вас предупреждали, что скоро прием в академию, и что слетятся аристы со всей системы, даже с окраин. А на окраинах, сам знаешь, денег мало, а гонору до края галактики. Прощай, Сорс, ты был ужасным другом, и мне совсем не жаль. После этого расту отключился, оставив бывшего друга сидеть в своем бывшем рабочем кресле, с опущенным видом и жалеть себя. Помимо уже сказанного, расту не стал говорить, что по всему кораблю стоят записывающие устройства, контролирующие каждый шаг молодых офицеров, во избежание, так сказать. А еще он не знал, что записывающие устройства дублируются особыми закладками в Искине, которые отправляют все логи сообщения и переговоров куратору из службы безопасности Академии. Все же они растили элиту, а среди элиты не было места гнили и некомпетентности. И сейчас контролирующие Искин службы безопасности поставил старшекурснику очередные положительные баллы в копилочку к уже имеющимся. А значит, молодой командир имел все шансы закончить высшую школу, имея на одно звание выше, чем полагается, по стандарту, для среднестатистического выпускника. Космическая станция столичной планеты была довольно большой, новой, а потому имела стильный дизайн с применением высоких технологий на каждом шагу. Но, тем не менее, она все рано не впечатляла, а все потому, что это была просто станция. Да, большая, да красивая, но тем не менее, это был просто большой пассажирский терминал, обслуживаемый обычными шаттлами типа космос поверхности обратно. Даже у меня на Фелиции уже был построен космический лифт. Вот это было воистину впечатляющее сооружение. В самом зале прибытия на нас не обратили внимания от слова вообще. Я уж даже и не знаю, как прибывают остальные аристократы, если нашу компанию сочли самой обычной. Всего-то жалкая сотня человек, из них большая часть до зубов вооруженные бойцы. Пусть они и не проявляют агрессию, и оружие находится в транспортном положении, Но все же, это было необычно. Откуда вообще взялась сотня человек? Все очень просто, как мне удалось узнать окольными путями, при посильной помощи Сунмина, аристократу, даже из отдаленной провинции, следовало появляться с сопровождающими. Иначе, не камильфо, другие аристократы не поймут. Им же нет дела до твоей прекрасной души и великолепной умственных способностей. В первую очередь смотрит на свиту и на внешний вид. Хотелось бы сказать, что потом все изменится, и будут больше смотреть на личные качества, но нет, главным делом большинства столичных дворян была фалометрия при помощи пантометра. То есть, если по-простому, то мерились пиписьками за счет того, что постоянно пытались измерить количество понтов в наличии у соперника. Как все это сочеталось с древностью аристократических родов, было непонятно. Обычно этим занимаются нувариши, или дворяне во втором, максимум третьего поколения, но только не в Килавии. Может быть, тут все дело было в том, королевство хоть и было достаточно известным местом, особенно Академия, но все же оставалось той еще жопой мира, на фронтире Айкумены. В общем, на станцию сошел я, весь такой великолепный, одетый в одежду из паучьих тканей с Фелицией, раскрашенной в цвета моего нового рода. Такой тут точно не видели, и она сильно выделялась. И попонтоваться получится, и рекламу этим самым тканям сделать, благо что уже несколько сотен паучков мне привезли, да и ткацкая фабрика уже достраивается. Так что, хе-хе, сочетаем приятное с полезным. За мной шли мои наложницы, лица которой нельзя было увидеть из-за глубоких капюшонов, из-за тех же балахонов, сделанных из пепельно-серой переливчатой ткани, того же паучьего шелка, фигуры тоже были неразличимы, и это только добавляло девочкам таинственности и притягательности. После наложниц за нами двигались сотня бойцов, пополам мужчин и женщин, одетые в броне скафандры Парнас 7-му, партию которых я недавно приобрел через вновь налаженные связи, бойцы внушали. Не скажу, что это был шок и трепет, видали здесь карликов и покрупнее, но, наверное, что-то все же внушали. Тем более, что у каждого в руках были кофры с тяжелым вооружением, так как чиновники в зале прилетов были очень вежливыми. А может, им показалась очень мужественной моя семейная броня, которую я снял с настоящего Аркдина. Естественно, начинку я поменял на более современную, но шрамы и засечки убирать не стал. А еще у меня за спиной был огромный вибромеч. А тогда, улыбаемся и машем. Кроме того, с нами была пара десятков слуг, также обоего пола, но на них никто даже не смотрел, а зря. Все же они были филицианцами, а еще половина из слуг была воспитанниками и родственниками Тоши Мари. Десяток легких охранных дроидов никто за сопровождение не считал. За нашей толпой двигались гравиплатформы с багажом, достаточно многочисленным, к слову. Без багажа ту вообще появляться не стоило, понтыс, так как это был терминал для аристократов, то и обслуга тут была из живых людей. Поэтому нас оформляла на шаттл живая, но очень бледная и дерганная девушка, которая почему-то постоянно косилась на рукоятку моего меча. И это если что, я не о том, который между ног. Видимо, Сунмин был прав, когда создавал мне репутацию, рассылая по сети забавные видосики. Несмотря на ожидаемый подвох, полет прошел штатно, никаких аварий или катастроф, все было в порядке вещей. А вот дальше я был потрясен и в очередной раз осознал, что был неправ, потому что оценить прелесть этой планеты можно только на планете, и теперь я понимал, почему именно ее сделали огромной жилой зоной. Как у волшебника изумрудного города, чтобы понять красоту, надо было надеть зеленые очки. Так и здесь, чтобы оценить все прелести Килавии, надо было, кхм, спуститься на Килавию и посмотреть на нее своим глазами. Не знаю, была ли это особенность атмосферы, или особенность местного светила давала такой эффект, но все, чего касались его лучи, приобретало легкое золотистое свечение. Весь мир казался нереальным, как будто нарисованным талантливым художником при помощи тонких штрихов мягчайшей пастелью. Зрелище было похоже на идиллию, как ее описывал древнегреческий писатель Феокрит. Ожидаемо, что и архитектура была подстроена так, чтобы оттенять и подчеркивать эту местную особенность. Величественные здания, в которых было много указаний на аварское происхождение архитектора, вполне сочеталось с легкими арочными конструкциями и большим количеством зеленых насаждений. Вся эта зелень, под действием неизвестного излучения, выглядела как сказочный эльфийский лес. Хотя, стоило только присмотреться повнимательнее, и ты замечал, что ничего особенного в ней нет. Зелень как зелень, У меня на Фелиции во множестве были и более причудливые экземпляры. Долго наслаждаться видами не получилось, так как нас уже ожидал заранее заказанный транспорт. Лимузин для нас с девочками, боевой глайдер на 200 человек десанта со средствами усиления и среднего размера грузовичок для багажа. Места хватило всем. До ближайшей приличной гостиницы, в которую не зазорно было поселиться аристократу, добирались чуть более получаса. Идея пустить впереди колонны боевой глайдер оказалась весьма здравой. К сожалению, гостиницы для аристократов заранее не бронировались, особенно в преддверии поступления в академию огромного количества говнисгонористых, конечно, учеников. А не бронировались они заранее потому, что с каждым днем, которые приближали процесс сдачи экзаменов, цены на гостиничные номера росли в геометрической прогрессии. Тем более, что обычно аристократы не снимали один номер, а получалось это примерно так, как у меня. Мы как раз направлялись к ресепшену с очередной живой сотрудницей. Девушка, глядя до более чем сотню людей, большинство из которых с оружием, тем не менее, внешне никак не проявляла нервозности. «Добро пожаловать в сияющие небеса, господин!» И девушка вежливо поклонилась. «Хаэм, вежливая, это хорошо, но поговорить мы можем и позже, а сейчас мне нужны ваши лучшие апартаменты и все соседние, для моих людей. В идеале я снял бы весь этаж, это возможно, самому не нравится так себя вести, но статус, как бы обязывает. Так, у нас есть самый верхний этаж, там как раз предусмотрена сдача всего этажа, с бассейном, парковочными местами для глайдеров и отдельным выходом, там даже индивидуальный лифт предусмотрен, но стоимость 500 тысяч в сутки. Есть апартаменты на этаж ниже, начала предлагать разные варианты девушка, но мне уже хватило. Так, стоп, я взмахом руки остановил ее речь, верхний этаж нам как раз подходит, покажите, как туда доставить багаж. На что девушка только кивнула, но при этом, она пристально смотрела на мой меч. За пару лет на этой должности, она уже ко всему привыкла, и экстравагантным дворянином ее было не удивить, а нам явно повезло. Да деньги очень и очень большие, но опять же, понты намного дороже, и сейчас у меня получилось выделиться по-крупному. Ведь гостиниц для ареста не так и много, а это означает, что еще через пару дней драка за них будет идти действительно серьезная. И драка не только финансовая, настоящая тоже может быть. Думаю даже, что часть наиболее агрессивной молодежи лишится своих драгоценных жизней, так и не дождавшись поступления. Естественный отбор начнет действовать прямо на пороге, отметая чересчур глупых или излишне агрессивных особей. И только на краю, на самом краю пойманных мной мыслей промелькнуло воспоминание, как за любое некорректное слово ее могут опять разложить всем кагалам, как это уже было пару раз. А номер был действительно хорош, он стоил каждого отданного кредита. Ведь и с высоты более чем в километр открывался прекрасный вид на вечерний город. Бассейн оказался тоже достаточно приличного размера, с чистой прохладной водой, и его сразу заняли мои жены и гвардейки. Вы только представьте, больше полусотни красивых голых женщин, и я в шезлонге, и с коктейлем в руке, как вожак львиного прайда, наблюдаю за стадом своих смог. Сам номер я даже описывать не хочу, чем-то он напоминал каюту командира авианосца Джори, но чуть поскромнее, хотя и не намного, малых комнат для воинов и слуг также хватало в избытке. Пока мы отдыхали с дороги, слуги раскладывали одежду, готовили ванные и туалетные комнаты, раскладывая индивидуальные для каждого аксессуары. Парни из гвардейцев в это же время расставляли дроидов-охранников, развешивали защитные турели, определялись с постами и караулами. В общем, шла обычная аристократическая жизнь. А я готовился, чтобы утром по полной насладиться чудесами новой планеты. Глава 10. Новичок. 5 год 399 день НЭ, королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Килавия, Академия высшего военного образования Килавии. В день экзамена никакого мандража не было, ни с моими силами и способностями бояться какого-то экзамена. Тем более, что свою платежеспособность я подтвердил, что было доказано налоговой электронной квитанцией. Таким образом, эта квитанция подтверждала наличие у меня достаточных средств на оплату обучения. И это было важно, так как при условии полной оплаты за все годы обучения, курсанту надо было проходить только обязательную практику, ну и 5 лет жизни после окончания академии пройдут в армии. Если же у тебя были только твои знания и светлая голова, то, выйдя из стен учебного заведения, нужно было подписать контракт на 20 лет, или на 30, если голова темная, и ты не смог заслужить поощрение и прочих модификаторов статуса, типа, ты настолько туп, что только в армии пригодишься. В армии вообще, показывать себя слишком умным нехорошо, там, везде, как и во всех мирах, царствуют строй и дисциплина. Именно готовность выполнить любой приказ без обсуждения и раздумий делает армию армией, в отличие от ополчения. Поэтому, есть высшие офицеры, на обучение которых и тратится основное количество средств и сил, организуется индивидуальный подход и, при необходимости, специальные программы, и есть все остальные. Вот тут как раз правит стандарт и та самая дисциплина, когда существуют разные массовые потоки и факультеты. К примеру, я подал заявление на факультет управления флотскими соединениями. Это был как раз тот самый факультет, где обучали не только командованию флотом в бою, но и вообще всему, что касается крупных космических соединений. И именно с этого факультета можно попасть под индивидуальную программу, если хватит мозгов, конечно. И в понятие управления входит логистика, складское обслуживание, организация баз снабжения и подскока, налаживание быта экипажа, создание ремонтных мощностей и многое другое. Именно с этого факультета выходят личинки будущих адмиралов или флот-командиров, если это относится к командованию флотом корпораций. За таким простым названием скрываются тысячелетия опыта памяти прославленных флотоводцев прошлого. Именно поэтому академии, подобные той, что находится в столь привилегированном положении, и именно вокруг этой академии потом вырос город, а за городом была освоена планета, после нее звездная система перешла под контроль аборигенов, к тому времени, как в очередной раз возрожденное Содружество подошло к границам Килавии, оно уже было почти в своих нынешних границах. История войны и примирения королевства с общим человеческим пулом, достойна отдельной книги, недаром у меня после того, как я загрузил себе базу по истории, так сильно болела голова. Но главное было в том, почему именно это место, почему такие академии обычно раскиданы в самых глухих точках Содружества, а все потому, что эти места изначально были задуманы древними, не Джори, а теми, кто был до Джори, и задуманы были, как точки восстановления того самого механизма, который я для себя назвал великим галактическим механизмом сохранения разумной жизни. Именно так, длинно и пафосно. После того, как поизучал доступные исторические хроники Джори и еще более внимательно прочитал труды их виднейших ученых, которые писали свои труды еще на пергаментных свитках, мне стало очень многое понятно. Настолько понятно, что я оставил мысли по завоеванию всего человеческого ареала обитания, сосредоточившись лишь на Килавии. И самое главное, что я понял, работает, не трогай. Ведь что самое главное для разумной жизни? Конечно, это постоянное развитие и самосовершенствование, но человек такая тварь, очень ленивая, и развиваться начинает только тогда, когда его жопа подгорает, ну, или наоборот, подмерзает. Поэтому было создано изначальное содружество, где все существуют вместе, при этом постоянно взаимодействуя друг с другом, взаимодействуя как негативно, так и позитивно, то есть торговля, обмен культурными ценностями в виде поездок актеров и различных выставок, обмен студентами и прочее всякое красивое и хорошее. Как противовес этому, случались различные корпоративные войны, которые стравливали избыточную агрессию и не давали ученым сидеть спокойно. Все было прекрасно, человечество развивалось, становилось сильнее, становилось умнее, и отожравшееся содружество подходило к тому моменту, когда неизбежной становилась война всех против всех. И что же это означало для человечества? Правильно, гибель и разрушение целых планет, губительное воздействие на геном различных радиоактивных, химических и биологических боевых компонентов. И когда этот момент наконец наступал, появлялись они, архи, неотвратимые как сама смерть. Да, с ними пытались бороться, их даже неоднократно били в сражениях, но победить так ни разу и не смогли. Они уничтожали в космосе все, что создавало человечество, и все постройки становились материалом для ульев гигантских пауков. Эти ульи, во время войн между ордами самих архов, превращались в астероидные пояса с ресурсами, так как все человеческие постройки они перерабатывали именно на ресурсы. Именно этим объяснялось то, что самые обычные элементы периодической таблицы перерождались в те самые пирит, миксалон, изоген, тритониум и прочие вкусности. Планеты также подвергались обнулению, а после воздействия жуков, все достижения человечества подвергались переработке путем прохождения через пищеварительный тракт архов. И через пару тысячелетий смотрим, и, правильно, перед нами нетронутая изначальная планета, полная неразграбленных ресурсов. И такой цикл повторяется многие десятки тысячелетий. При чем же здесь академии, спросите вы, да при всем, что именно эти академии, на первый взгляд хаотично, но в то же время по строгой системе, созданной первыми, были раскиданы на определенном пространстве галактики. Академии во время нашествия архов становились убежищами для людей, которые успевали спрятаться в них. Врата открывались неожиданно, и в самой критической ситуации. Внутрь могли пройти только молодые здоровые особи, мужчины и женщины поровну. Именно так, сначала мужчина, потом женщина, соблюдая возрастной ценз. По какому-то жестокому умыслу, детей не пускали, только половозрелые особи. Количество каждой раз соответствовало 500 тысячам разумных. Набрав необходимое количество, убежища закрывались на долгую тысячу лет. Что в этот момент творилось на планетах, древних ученых не волновало от слова совсем. А потом, из вновь открывшихся врат выходили люди, но они тоже были, как бы помягче сказать, обнуленными. У них не было памяти о прежней жизни, но в то же время, знания для ускоренного развития они получали. Академии на том момент становились аналогом храмов божественного знания. Именно эти исполинские устройства и становились точками, из которых шел новый рост и расползание цивилизаций. В академии были устройства, которые предоставляли начальные знания любому желающему, там были устройства, которые могли погрузить сознание человека в виртуальную реальность, столь же реальную, как обычная. И эта виртуальная реальность обычно использовалась как супернавороченный тренажер для отработки профессиональных умений. Ученые могли в виртуале поставить свои эксперименты, которые не были, при этом, опасны для окружающих. За эти места силы могли быть и войны, но смысла в этом не было, так как в таких местах обычно уже существовала сильная цивилизация, и война на истощение не была никому не нужна, тем более, что сокровенных знаний и прорывных технологий древний механизм не давал. Вот их и использовали для обучения молодежи, и то больше из-за древних традиций и наличия удобных качественных тренажеров. Но принимали в них любого, из какой бы задницы мира человек не вылез, если у него хватало средств и мозгов для прохождения не слишком сложного экзамена. Механизм был понятен, некоторые даже были в курсе его работы, на уровне слухов и легенд, конечно, но про его основную функцию смогли додуматься только ученые-историки Псионы Джори. Возможно, именно это и стало причиной их гибели. Отчего-то их творение, а графы все же взбунтовались. Возможно, что это был еще один защитный механизм, которые излишне пытливые джовианцы, или народ джоуф, как иногда встречается у них в литературе, сумели пробудить. И тут я мог бы пояснить, для чего вообще все это было нужно. А нужно это было для того, чтобы за весь цикл развития могли бы появиться два или три десятка, редко больше так называемых высших. Высшие – это псионики невероятной силы, или прочие монстры духа, например маги. Невероятно мало, но видимо больше было и не нужно. Это были как раз такие разумные, которые могли преодолеть земные оковы и перейти, в итоге, в энергетическое состояние, пополняя таким образом число духов Вселенной. Не знаю целей существования этих духов, и надеюсь узнаю еще не скоро, но никому о своих догадках я не сообщу, и завоевывать все содружества не буду. Не хочу нарваться на еще один защитный механизм. В ближайшие сотни лет у меня в планах создание своего народа, своей собственной страны и собственного идеального общества. На большие пока не замахиваюсь. Вот когда проживу 5-6 столетий, если проживу, конечно, тогда и будем думать над тайнами Вселенной. Я даже Сун Мину не стал рассказывать про все свои тайные знания. Ну его, еще впадет в апатию, а мне нужен хитрый и амбициозный советник. И в конце концов, почему я решил, что жизнь идет по кругу? Если я появился здесь, то может быть она идет по спирали, может быть это не вечный бег по кругу, и змей Йормунгант, пожирающий свой хвост, а может быть это как раз та самая спиральная лестница в бесконечное небо, лестница к становлению высшим, и чем черт не шутит, может быть даже я. Я ходил по роскошному парку Академии и рассматривал древние стены, покрытые огромными четко детализированными фресками, с изображением давно забытых героев, белый, со слегка золотистым свечением, цвет построек, казалось, был неподвластен времени. А может быть, так и было. Я крутил головой, как любопытный попугай, на 360 градусов, и, к своему удивлению, находил все больше и больше знакомых следов. А именно, следов киберзародыша Джори, который был использован для создания основных построек Академии. И это подтверждало мои знания и открытия древних ученых. Тем более, что фрески изображали хорошо мне знакомые картины из жизни дворян джовианцев. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. А все потому, что, портя мне всякое настроение, раздался знакомый визгливый голос. Ну вот, наприглашали всякую шушеру, не пройти и не взглянуть. Такой вид испортил. Это он что, про меня что ли? Все началось с того момента, как решил, пока суть да дело, приобрести себе домик в пригороде. Так как бы не был хорош гостиничный домик, это все же гостиничный номер. Человек – существо вечно неудовлетворенное, вот и я, пожив пару дней в гостинице, решил, что мне нужно собственное жилье, тем более что держать на орбите кучу людей, было нехорошо. Да и в поместье, которое в системе Робана, тоже живет множество разумных, что желали бы посетить столицу, например, на выходные. Ну, а что, могут себе позволить, тем более что начинать разведку в таком многолюдном месте, как столичная планета, надо намного большим числом людей, чем имеющаяся у меня жалкая сотня бойцов, а разведчиков вообще, меньше десятка. Естественно, что поиском места постоянного проживания занимался не я сам, и не девчонки. В мире галактических цивилизаций также существовали риэлторы, работа которых была облегчена, например, тем, что можно как организовать встречу, так и осмотреть недвижимость, не выходя из дома, в виртуале. Вообще крышесносная технология. Пусть у Джори крутые тренажеры, которые могут заменить собой космический корабль, стрелковый полигон, кабину танка или боевое додзё, но этим функционал и ограничивается. А местные приспособили виртуальную реальность вообще для всего. Поэтому с приятной девушкой, назвавшейся Ауту, мы встречались исключительно в виртуале. Внешность у нее была самая стандартная для содружества. И хотя я даже не был уверен, что это именно девушка, репутация и отзывы у этой конторы были самыми лучшими, и именно она обслуживала аристократов в данном районе планеты. Аристократы вообще не очень часто покупали недвижимость, так как у большинства она уже была, а у другой части не было за душой ничего, кроме гонора и родовой чести. Именно эта малая часть аристократов была самой деятельной, активной, жадной и очень неприятной, именно своей нацеленностью на успех любой ценой, даже если придется идти по головам, отрывая эти самые головы. Поэтому, любой благородный, желающий обзавестись личным жильем в столице, это очень лакомый кусок для любого профессионала в этом вопросе. Ауту старалась удовлетворить любые мои запросы, поэтому собирала всю информацию об интересующих меня объектах. Под словом «любые запросы», а имею в виду совсем любые, но к ее сожалению, за ночь мои наложницы так меня отжаривали, что на нее как на женщину даже не смотрел. Я заказал загородное поместье с площадью не менее десятка квадратных километров, так как мне надо было устраивать полигоны для гвардии, просто нравился простор. Желательно, чтобы дом был с садом и участком леса, а еще более желательно, чтобы он находился на берегу моря, можно даже на скале. Это было бы вообще идеально, так как открывало простор для возведения подземных коммуникаций. КХМ, да уж, возможно вылезти из подземелья Конфринка, но подземелья никак не хотели вылезать из меня. Вот и встречались мы с симпатичной девушкой почти каждый день, и она демонстрировала мне различные варианты. И вот однажды она опять предложила встретиться. До этого мы просмотрели более десятка вариантов, и я уже не надеялся даже на то, что смогу подобрать себе что-то, что устроило бы меня по всем параметрам. То это был слишком маленький участок, то дизайн строения был полностью неподходящим, или отсутствовал бассейн. Да много было факторов, но в основном я просто ориентировался на ощущения, типа нравится или нет. Мое внутреннее чутье меня, в последнее время, подводило редко. Вот и сейчас, девушка как-то странно мялась, не решаясь начать разговор. «Ну же, говорите, я же вижу, что вам есть, что мне предложить, уважаемая госпожа Ау», решил подбодрить я девушку. «Видите ли, господин Асвилорит, как-то официально начало Ауту, недавно проходили гонки на яхтах, в поясе астероидов», уточнила девушка, «и во время гонок погиб граф Ламамин Астуск, и теперь его семья распродает лишнее имущество. Чего так, мне стало интересно, так как недвижимость в столице, Это не только дорого, но и ужасно престижно. Видите ли, господин барон, гонки на яхтах – это не только престижно, но и очень дорого. А погибший граф был не только очень азартен, но и не очень удачлив. Поэтому он всегда был в 2-3 шагах от победы, но ни разу не побеждал. И в последнее время его регулярно преследовали неудачи. А каждая неудача – это авария, и означает ремонт или полную замену яхты. Вот и оказалось, что должен он просто неприлично много, и теперь наследники желают пусть и не заработать, но хотя бы выйти в ноль. Поэтому продают недвижимость очень дорого, цены там явно завышены. Вот посмотрите на это прибрежное поместье. И девушка развернула передо мной картинку. И тут я понял, что вот это оно, то самое жилище, которое я хотел бы иметь. Чем-то похожее на старинное поместье на земле, что я видел однажды, когда рассматривал виды старой доброй Англии в интернете. А Ауту тем временем продолжала: 2 ангара под боевые глайдеры, подземный паркинг на 20 флайеров, вместе с флайерами самых престижных марок, бассейн длиной более 300 метров, скорее это маленький пруд, коммуникации обновлялись совсем недавно, поэтому бассейн с подогревом, а какой там вид открывается на Восточный океан. Не останавливаясь, трещала риэлторша. Стоп, остановил я поток словоизвержения, в чем подвох? Беспомощно разевала рот девушка. Стоимость, наконец выдавила она. И сколько стоит эта радость? Поинтересовался я. 158 миллионов кредитов. Наконец четко выговорила Ауту. И чего было волноваться? Удивился я. Нормальная цена, тем более в таком месте и такое большое. Тут было километров 20 квадратных и даже небольшой кусочек древнего изначального реликтового леса. В конце концов, я продал больше 10 проспектов, а там каждый стоил больше 50 миллионов местных денег. Поэтому, пусть цены и кусались, но не то, что слишком сильно. По крайней мере не до смерти. У меня еще таких было много. Ага, как фантиков у того самого дурака. Так что девать мне их было особенно некуда. Ведь покупал я самые разрушенные и старые производства. Делал вид, что ремонтирую их, а на самом деле ставил свои суперсовременные по джовианским технологиям. Те немногие ресурсы, что я не мог добыть сам, мне или привозили мои люди, либо я недорого закупал их у ассоциации рудной промышленности Робаны. Поэтому несколько сотен миллионов у меня на счету теперь было. Хотя, тяжело вздохнул я, только за один активированный киберзародыш, произведенный по технологии Джори, можно было купить всю систему Робана. Тогда, может быть, съездим посмотреть, предложил Ауту. Отлично, куда за вами заехать? Поинтересовался я. А вы подъезжайте к городку Парса, это как раз в сторону Восточного океана, около 500 километров от Ломина. Там я вас и встречу. После моего согласия риэлторша отключилась. Это действительно было недалеко, и не теряя времени, я взял пару бойцов и рванул навстречу. Пугать женщину большим отрядом охраны я не хотел, и потом, в случае необходимости я смогу отбиться от любого планетарного отряда местной армии. Правда, потом придется рвать когти, но да, смогу. Через час полета на моем арендованном глайдере-лимузине, я оказался перед одетой в коротенькое белое платье, выглядящую совершенно точно так же, как и в Вирте, Ауту. Но, как я уже говорил, на куклы не ведусь, а девушка выглядела насквозь искусственно, как пластиковая кукла. Точнее, это я ее так воспринимал, так как путем многочисленных переделок она полностью уничтожила свой энергокаркас. Ведь тело было для риэлтора точно таким же инструментом, как, скажем, виртуальная реальность для демонстрации объектов. Мы поздоровались и поехали смотреть, что же мне приготовил его величество Рандом. Сам городок Парса был типичным маленьким городком-магазинчиком, куда съезжались местные богатеи, чтобы пройтись по маленьким лавочкам, прикупить каких-нибудь безделушек или ручных поделок местных мастеров. Были и такие услуги, очень ценные, к слову. Поместье открылось как-то сразу и неожиданно. Въезд в него был оформлен как самая натуральная подъездная дорожка, и это несмотря на то, глайдер мог приземлиться как вертолет в любом месте поместья. Но хозяин был тот еще ретроград, и любил залетать в ворота как на машине, едва не касаясь гравийной дорожки низко сидящим корпусом транспорта. Как ни удивительно, но мне это тоже понравилось. Это было так ностальгически. И в то же время, если я не захочу с этим возиться, я всегда могу перелететь через забор и приземлиться там, где захочу. Сразу за воротами мне открылось сказочное шато. По-другому я и не мог назвать подобное место. И я понял, что дальше даже смотреть не буду, это вообще не имеет никакого значения. Поэтому я обратился к своей оробевшей от моего грозного вида сопровождающей. Я покупаю, куда перевести деньги, и как оформить бумаги. Не стал я растягивать процесс. Вот, так, без осмотра, удивилась девушка. Мне подходит. Припечатал я, а дальше все оказалось просто, мне на нейросеть пришел счет, который я оплатил, после чего, под протокол, мне были переданы идентификаторы владельца и коды доступа к охранной системе. Но не успела риэлторша вызвать себе такси и уехать, как из поместья повалила толпа людей. Как я понял по их одежде, это были слуги. Их было человек 40, все разного возраста, но в основном женщины и девушки. Наиболее выделялся статный высокий мужчина в строгом костюме. Он сразу понял, почему охранная система выгнала их на улицу. Просто сменился владелец. Поэтому, заметив стоящую рядом с воротами группу людей, он сразу понял, кто тут главный. Видимо, чутье не подвело строго слугу. Он степенно подошел ко мне и, глубоко поклонившись, представился. «Рум, управитель поместья, приветствует нового господина». И сколько достоинства в голосе, одновременно с намерением подчиняться, однако, воспитание. «Барон Аркдинас Виларит, поступаю в академию, и на время обучения, а может быть и больше, тут будет моя резиденция». Я посмотрел на вопросительно смотрящего управителя, а потом до меня дошло, слуг пока менять не буду, а там посмотрим на вашу работу и поведение. А теперь пойдемте, я внесу ваши идентификаторы в систему безопасности. И махнул рукой в сторону дома. Смена доступа прошло легко и просто, вот дом принадлежал родичам покойного графа, которые даже не захотели со мной пообщаться, а вот уже он мой. И слуги, коротко поприветствовав меня и представившись, разошлись по рабочим местам, как роботы, ей-богу. Хотя, кто его знает, какие закладки были напиханы в их головы вместе с информационными базами по той или иной специальности. Слуги еще этого не знали, но в ближайшие несколько дней их ждал жесткий сеанс форматирования мозгов. Ничего такого, но закладки надо было проверить и убедиться в их безопасности для моей тушки. Внутри поместья оказалось еще лучше, чем снаружи. Пройдясь по нему, я понял, что с наскоку почти 3000 квадратных метров помещений я не осмотрю, поэтому просто по-быстрому осмотрел свою собственность, а потом решил посмотреть, что же за глайдеры и флайеры мне достались вместе с гаражом. Но не успел я выйти из дома и насладиться общим видом, как передо мной предстало сборище из десятка молодых людей и девушек. Все они были весьма олиповато и пестро одеты, хотя качество тканей, судя по всему, было очень высоким. И вот, вперед вышел коренастый боровичок и вместо приветствия сразу наехал. И что это здесь делают всяческие плебеи? То-то я почувствовал, что завоняло. И, повернувшись на каблуках, зажав платочком нос, он повернулся к своим друзьям, отслеживая их реакцию на публичное унижение простолюдина. Позади компании виднелось несколько дорогих разноцветных флайеров. «Опять началось», — подумал я, — «что же эти аристо такие непуганные?» Но и отпускать просто так наглеца, оскорбившего меня, я не намеревался. Репутация она такая, сука, нуждается в постоянной стимуляции, ага, чтобы стояла. Поэтому я, приняв максимально более открытую позу, громко проговорил: «Эй, невежливый господин, что даже не представился, обернись-ка, чтобы мне не пришлось ударить тебя в спину». А потом я любовался на удивленное лицо парня, который был настолько удивлен, как будто дерево заговорило. «Ударить меня?» — воскликнул он, круто повернувшись, и глядя на меня столь же удивленно, сколь и презрительно, что ты себе вообразил, плесень, ты, наверное, с ума спятил. «Да», и тут же, вполголоса и словно разговаривая с самим собой, он добавил: «Вот досада, такой молодой и такой глупый, вполне мог бы служить в королевской космической пехоте, а теперь придется его убить». И принялся медленно доставать из кобуры изящной дорогой бластер. Он еще не договорил, как я сделал легкий выпад кулаком, чисто чтобы проверить, что из себя представляют эти аристократы. Парень успел отскочить, но сделал это так медленно и неуклюже, к тому же запутавшись в кобуре и выронив свое изящное оружие. Эта наглость оказалась бы последней в его жизни, но убивать его я не хотел. Но неизвестный мажор почему-то принял мою доброту за слабость и решил поднять бластер, чтобы довести свое дело до конца. При этом он опять бормотал себе под нос: «Хырк бы побрал этих провинциалов. Понаедут тут, а нам разбирайся потом, вычищая от них столицу. Не раньше, чем я наваляю тебя, идиот, спокойно сказал я, стоя лицом к целой толпе своих противников, причем в наказании наглеца решили поучаствовать даже девушки. Равноправие же, вы у себя в провинции все такие наглые, пробормотал парень, клянусь, я же просто хотел тебя пристрелить, чтобы ты не мучился. Что ж, видимо, не судьба. Друзья, а врежьте-ка ему хорошенько, раз он этого хочет. Когда не сможет двигаться, скажите, я хочу сам свернуть ему шею. А потом все завертелось. Я не стал их убивать, ведь дуэль с ними – чистое убийство, так как против космического волка вышли, по сути, домашние кутята. Я просто на скорости летал между ими и ломал конечности. Все. Смотрел, чтобы руки и ноги были вывернуты в противоположную естественной сторону. В ту секунду, как все закончилось, на лужайке перед домом лежали, постановая полтора десятка молодых людей обоего пола, а я с удовольствием сломал нахамившему мне мажору конечности еще в нескольких местах, заодно напитывая их псионической энергией. Вылечится он, может быть, и вылечится, но боли в конечностях парень будет испытывать еще пару недель. Пока мои гвардейцы собирали оружие нападавших, я с удивлением рассматривал входящую в ворота девушку. Вот ее с простолюдинами точно не перепутаешь. Тут сразу была видна порода, и никакой искусственности в организме. Ростом около 1,80 м, стройное, изящное, как фарфоровое лицо с ярко-алыми, и это без всякой косметики губами. Дополняли все это великолепие длинные, практически до поясницы, золотые слегка вьющиеся волосы, закрывающая ее спину как роскошный плащ. Девушка шла, как будто летела, а подойдя к устроенному мной побоищу, внимательно осмотрела стонущую молодежь, потом подперла указательным пальцем изящную губку, осмотрела всех чистым взглядом прозрачных светло-серых глаз, и просто спросила, а что тут вообще происходит? Почему тут так много раненых? А, и все бы ничего, но из-за спины девушки показался патруль королевских гвардейцев, которые обычно, в Парсе, из-за наличия огромного количества аристократов, выполняли функции полиции. И вот этим ребятам действительно придется все объяснять. Глава 11. Снова Академия. 5 год 399 день НЭ, Королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Килавия, Академия высшего военного образования Килавии. Сейчас это все выглядит смешно, а тогда я уже было подумал, что придется прорываться с боем. Я был настолько занят поиском выхода из ситуации, что даже на белокурую красотку почти не обратил внимания. И, кажется, ее это задело. Закончилось все хорошо, особенно когда предъявил видеозапись того, как меня спровоцировали на нападение. А еще меньше осталось вопросов, когда я предъявил виртуальный документ с правом собственности на поместье и свой дворянский патент, разумеется, также виртуальный. Тут вообще, как оказалось, я был в своем праве, когда выдворял всеми силами и средствами агрессора со своей земли. Тем более, что все молодые балбесы и балбески остались живы, поэтому и тут закон о ценности каждой человеческой жизни не был нарушен. А вот нападавшие на меня, нарушили правила 10, и за это им, после выздоровления, прилетит огромный штраф, а еще понижение гражданского рейтинга. Не сильное, все же дворяне, но, тем не менее, очень обидное. Что же касается девушки, то она, не прощаясь и не представляясь, просто развернулась, так, что пышные волосы взметнулись в воздух, пробурчало нечто, типа, да что же такое, опять не успела, после чего просто свалила в туман. Обидно, красивая девушка, и вот так вот ушла, хотя, ну ее, девушек у меня и так уже более чем хватает, причем все обученные и воспитанные под мои личные нужды, а эти аристократки, пока всех тараканов из их хорошеньких головок выведешь, никакого дуста не хватит. Поэтому нафиг, следуем прежнему плану и учимся. Поэтому, пока мои люди обустраивались в новом поместье, я усиленно готовился к поступлению. Вообще интересно, Новый год здесь не празднуют, но экзамен проводится в 399 день года. Соответственно, учеба начинается в 400 день. И по традиции, все отмечают именно свое поступление, ну или горе от неудачи заливают алкоголем, а так нет, Новый год в Содружестве не отмечают. Бывает, что на некоторых планетах сохраняются какие-то традиционные праздники, но это настолько исчезающая малая величина, что говорить об этом даже не стоит. Что же я учил, если при моем уровне коэффициента интеллекта, Любую местную общеобразовательную базу я учил даже не за дни, а за часы. Да вот как раз те самые общеобразовательные базы и учил, до которых у меня так и не дошло дела ранее. Помимо предметов, которые обычно сами Джори учили без применения различных устройств в тех же самых школах для детей, какие каждый из нас помнит по своему детству. Ну, может быть и не таких, а малость, посовременнее, но тем не менее, для развития интеллекта, с 3 до 18 лет древние учились самостоятельно, учась именно работать мозгами. К сожалению, а может быть к счастью, для землян к счастью, в Содружестве намечалось постоянное и неуклонное снижение коэффициента интеллекта из поколения в поколение. Незаметное, но все же снижение. Но снижаться надо от какого-то показателя. И показатель этот был крайне высоким на момент выхода выживших и обработанных людей из убежищ. Факт интересный, но, к сожалению, в широких массах малоприменимый, так как человеку свойственно лениться. А улучшение условий жизни при развитии цивилизации – способствует развитию именно ленивого образа жизни, и обучение при помощи нейросети, точнее той самой нейросети, которая не обучает, а именно записывает в мозг нужные знания, как раз и способствовало тому самому ленивому образу жизни. Именно поэтому техники в Содружестве, освоив пару-тройку баз, всегда остаются техниками, лишь изредка прорываясь выше. Поэтому земляне так выделяются на фоне той самой серой массы. Они просто не успели критически облениться. Тогда становится понятным и создание того самого галактического механизма. Я в восторге, я просто в диком восторге. Это же надо так вывернуться, чтобы тупо не дать людям вымереть как динозаврам. Циклический тип развития цивилизации превратить в спиральный. Гениально. Ну вот, наприглашали всякую шушеру. Не пройти и не взглянуть, такой вид испортил. Это он что, про меня что ли? Я повернул голову и вдруг заметил все того же мажорчика, да и еще в окружении все тех же подпевал. Удивительно, на его месте я бы постеснялся снова ходить такой компанией, и заперся в обществе медицинской тренажерной капсул, постигая воинские искусства и укрепляя свое тело. Я этот, стоило ему немного подлечиться, как принялся за старые, то есть самоутверждаться за счет менее знатных одиночек, которых, по его мнению, легко будет победить. Хотя, насчет быстро подлечился, это вряд ли. При ломании костей, я добавлял немного своей энергии, и даже если кости удалось срастить в медицинской капсуле, фантомные боли будут преследовать эту компашку еще очень долго. Все это я проанализировал за пару секунд, и теперь продолжал стоять к ребятам спиной, и усиленно делать вид, что не замечаю их, увлеченно рассматривая старые фрески. Не хотелось испортить впечатление. Не выдержавший такого пренебрежения нетерпеливый мажор почти подбежал ко мне, положил руку на плечо и попытался развернуть лицом к себе. Но не тут-то было, ему, наверное, показалось, что он попытался развернуть скалу. Не желая разочаровывать парня, я медленно повернулся, замечая, как его глаза начинают выпучиваться из глазниц. «Ты!» – визгливо кричит он, и пальцем тычет мне в грудь. «Ага, я!» – вежливо улыбаясь, подтверждаю. Как уже говорилось ранее, я тот еще улыбака. Изменение цвета лица неизвестного дворянчика доставило мне странное, но при этом не менее острое чувство удовлетворения. Вот так и должны реагировать на меня мои враги. Калечить я их не собирался, но почему-то вся компания как по команде сделал шаг назад. А ведь я даже не давил на них своей псионикой. Вот что творит сила улыбки и вежливость. Ага, мы вежливые люди, улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Однако, когда я начал поднимать руку, чтобы поприветствовать всю компанию, мажорчик громко испортил воздух и грохнулся в обморок. Поднятая рука, вместо приветствия потянулась к затылку и немного там поскребла. Потому что приветствовать было некого, так как компания куда-то испарилась, а их вождь лежал поверженный у моих ног. Поэтому я просто поднял его и переложил на скамеечку в тени раскидистого куста. Сердце у парня билось, поэтому надо думать, что не околеет. А запах, что запах, думаю, ототрется. А вообще провинциалов тут было много. Гуляя по саду академии, я замечал их с первого взгляда. И нет, дело было не в одежде. На экипировку своих чад даже самые бедные родители не поскупились, а так как стиль одежды в Содружестве был весьма унифицирован, то и различия в этом плане проявлялись не столь резко, как между бедными и богатыми на той же земле. Нет, меня веселило то, как другие провинциалы строят из себя бывалых, деля гордый и суровый вид, изображая, что их не интересует окружающая обстановка, что они все это тысячу раз уже видели, что изображение Ваон того сражения их нисколечко не волнует, хотя глаза так и выворачиваются в сторону, почти как у рака на стебельках. Все это было довольно забавно, и для понимающих людей довольно очевидно. Поэтому ничего, кроме своей недалекости и провинциальности, такие люди не демонстрировали. Естественно, подобные личности сразу становились предметами третирования и издевательств со стороны столичных дегенератов, которые хотели самоутвердиться за счет более слабых, ибо на большие были просто не способны, как и доказала компания моего знакомого мажора. Удивительно, миры разные, технологии такие продвинутые, а малолетние дебилы 17 везде одинаковые. Тем любопытнее было послушать разговоры других студентов, особенно не отсвечивая, и делая вид, что на скамейке в глубине парка академии листаю экзаменационные материалы на коммуникаторе. Ох, эти студенческие разговоры, взволнованные, нарочито спокойные, истеричные или наоборот, избыточно позитивные. «Ой, мясо, я так волнуюсь», – тараторила высокая рыжеволосая девушка, чей внушительный разворот плеч, как у скандинавской валькирии, абсолютно не сочетался с высоким мелодичным голосом. «Ты представляешь, говорят, тестирование будет по базам 67-го года, а я учила 59-го, я точно все завалю, а отец так на меня надеялся». Голос прерывался громкими всхлипываниями, но ответ невидимой собеседницы я слушать не стал, переключившись на другую группу. «Не люблю истеричек». «Да ладно, Дем, ребята, чего там сдавать, все же элементарные, только прийти и ответить на вопросы, которые ты и так уже знаешь, ничего страшного». «А сколько уверенности в голосе, вплоть до самоуверенности». «Тебе хорошо, Рини, за тебя отец уже внес полную плату, ты вообще можешь не переживать, а у меня родители даже за первый год денег не набрали, и если провалюсь, то мне одна дорога, на 30 лет в планетарный десант, а ты знаешь, какая там смертность». Ломающийся юношеский басок был ему ответом. «Не ссать, малыш Демми, прорвемся. Мы еще покажем, кто такие золотые клинки Гораса». Надменно и гордо воскликнул тот самый Рини, видимо бывший предводителем какой-то молодежной патриотической организации, которые были в моде в последние десятилетия в Килави. «Эх, хорошо бы», — тяжело вздохнул кто-то третий. «Парни, мы всех порвем, не унывать», — продолжал хорохориться неизвестный мне Рини. «Ты прикинь», — а уловил краем уха другой разговор, — «тут под кустами нашли Гила, ну того, младшенького из семьи графа Асмирука, он еще тут с такой толпой прихлебателей ходил». Голос хоть и пытались приглушить, но возбуждение от передаваемой сплетни скрывать было сложно. «И чего в этом такого?» — спросила явно девушка, но при этом таким низким бархатным голосом, что у меня моментально потяжелело в паху. «А того, такого, что было весь обделавшийся, но при этом без малейшей царапинки, говорят, что он настолько переволновался перед экзаменами, что упал в обморок от страха». Дальше я слушать не стал, так как сам прекрасно представлял, о чем идет речь. «Так того засранца зовут Гил Асмирука, младший сын графа. Поэтому он такой борзый, ну, надо думать, что личный враг мне тоже не помешает, будет еще одной ступенькой к моему возвышению. А так как тип он трусливый и подлый, то бить будет из-под тишка. А это значит что?» «Правильно, постоянная бдительность, чтобы не расслаблялся. Ну потом, надо же им некого-то чмырить. Это молодежное стадо по-другому не понимает. Тут или чмыришь ты, либо чмырят тебя, не глядя на то, какой ты опасный. Потому как, если опасный, то чмырить будут не в лицо, а за спиной. Если попытаешься отсидеться в стороне, то это будет непонятно, а значит опасно. Опасность же постараются вывести на чистую воду любыми методами в первую очередь. А тут будет все понятно, это парень издевается над одним из Асмирука, а значит он просто идиот с остальными яйцами. Он прост и понятен, не трогаем его, ведь он еще и берсерк из Асвеларидов, ну его нахрен. Хотя в первое время действительно, нужно будет не сильно отсвечивать. Мои размышления прервала стайка девушек, расположившаяся поблизости. «Я слышала, что принцесса Лира будет учиться с нами», — звонким голоском поведала одна из них. «Вот засада, теперь все симпатичные парни будут бегать за ней, а нам ничего не останется», — грустно ответила вторая. «Да ладно, я тут видела одного красавчика, такой сильный, высокий, а лицо такое мужественное, я прям потекла». «Да ты от любого мускулистого мужика течешь, сучка нетраханная», — моментально отозвалась еще одна подруга голосом строгой дуэни. «Да сама ты, а брутальный красавчик с мужественным лицом, В это время в кустах тихо обтекал потом, понимая, что на него скоро откроют охоту. И охота эта будет с вполне четкими матримониальными планами. А отмахнуться не получится, ибо неудовлетворенная и обиженная женщина – это самый страшный враг, убить которого просто так не получится. Ибо ни за что, придется или постоянно от них отмахиваться, или обзаводиться своей свитой, которая и будет меня ограждать от посягательств на мою невинность. А то пошлешь, вот так вот, дочку какого-нибудь зловредного придворного, а она папе пожалуется. И тогда тебя тоже, того, пошлют, куда-нибудь в патруль на дальней окраине королевства, в вечный патруль, на самой дальней окраине. И тогда опять все планы надо будет начинать заново, уже в другом месте. А вдруг в том, другом месте вместо благословенной самодержавной монархии, будет какая-нибудь слюнтяйская парламентская республика, или того хуже, тьфу-тьфу, демократия. Я же этого не переживу, а еще вернее, просто уничтожу, чтобы зараза никуда не распространялась. Где-то, помню, у меня там нановормы припрятаны, вот и пригодятся. Когда нас вызвали на тестирование, я ожидал многое, но нас ждали длинные ряды обычных металлических, блестевших серебристыми боками кресел, похожих на половинку стального яйца, но при этом они лежали. Сколько тут было кресел, я даже не представляю, но навскидку, несколько тысяч. И в одно из них надо было, соответственно, лечь. Потом голову обхватывал мягкий шлем, выдвинувшийся со стороны макушки, а потом все, пошли какие-то знаки загрузки, непонятные символы машинного языка. Сразу скажу, это не была кодировка древних Бжори, уж ее-то я бы узнал сразу. Нет, это был машинный язык тех самых древних, которые самые древние, или предтечи, или сеятели, для меня в общем-то не важно. Важно было только то, что постепенно буквы становились понятными. Сканирование завершено. Параметры разумного определены. Категория S. Приоритет высший. Опубликовать данные, редактировать данные, доступно только разумным с приоритетом высший. Коэффициент интеллекта 50C, стандартных единиц. Максимальный интеллект для вашего уровня эволюционного развития без использования внешних устройств. Физическое развитие 4587C. Восприятие 560C. Скорость реакции 380C. Ментоактивность 8. С упором на физическое усиление, менталситику, эмпатию, интуицию, сенсорику, телекинез. Да уж, такого я не ожидал, прийти не экзамен, а подвергнуться обычному определению параметров. Но, тем не менее, я оказался неким высшим, и умная машинка разрешила мне выдать именно те характеристики, которые я пожелаю. Действительно, ну зачем кому-то знать, что я могу руками рвать броню фрегата и слышать, как сношаются тараканы на орбитальной станции. Да и псионическое развитие в последнее время растет как на дрожжах. Поэтому прикинув, хм, палец к носу, и подвинул виртуальные ползунки следующим образом. Интеллект 23C, стандартных единиц. Физическое развитие 11C. Восприятие 105C. Скорость реакции 13C. Ментоактивность 10, с упором на физическое усиление. Ограничить свою эволюцию созданными параметры. Блокировка может быть снята в любое время по желанию пользователя. Да нет, я уже занизил все свои параметры, даже псионику скрутил до хорошего среднего уровня, так как если я покажу свои истинные характеристики своего усиленного тела, боюсь, что мне просто не поверят, примут за ошибку системы, а потом замучают проверками. И даже если докажу, что мои истинные характеристики действительно настоящие, то меня могут попытаться пристрелить просто для профилактики. Так такую мощь контролировать власть имущие просто не смогут. И это я молчу про то, что Сун Мин тоже молчать не будет. А если мы остальных практиков подтянем, тех, что вышли за императорский уровень, тихо работают ядерными реакторами где-то в уединенных кельях, находящихся у самых вершин гор Фелиции. За методики возвышения выше уровня простой батарейки, они мне не только килавию, они мне и аратон на блюдечке принесут. Но доводить до такого все же не следует. Все же те практики люди резкие и непредсказуемые, да и не нужен мне этот аратон, чего я там не видел. Хм, а вот ничего я там не видел, но в ближайшие годы полет туда мне не светит, так как социального рейтинга Содружества для полетов к центру сферы обитаемых миров я еще не набрал, а без этого годского рейтинга туда, ТЦ, не пускают. Поэтому поставил по минимуму, ну на свое усмотрение, так как среднего уровня по Содружеству, а тем более уровень развития Килави, я тогда еще не знал. Вот чего мне стоило немного времени потратить и погуглить в местной инфосети. И я еще гордился своим запредельным интеллектом. Но обо всем расскажу по порядку. Ну и про свой косяк в том числе. И кстати, я таки нажал «да». Не хочу, чтобы меня даже случайно раскрыли. Как я понял, там именно нейросеть получает особую программу, которая блокирует избыточную силу сокращения мышечных волокон, скорость проведения нервного импульса и прочее. Блин, я сразу почувствовал себя беспомощным как младенец, зрение внезапно стало очень хреновым, в уши как будто вату напихали. И я понимал, что все равно остался по параметрам восприятия и силы намного сильнее земных олимпийских чемпионов, или на уровне местных модификантов, но все рано, мозгу придется некоторое время подстраиваться под новые, пониженные параметры. Но на этом экзамен не закончился. Как я понял, высокие параметры еще не признак разумности. У какого-нибудь амурского тигра, или рядового мзина, они будут не хуже. Нет, теперь предстояла проверка на разумность. Я всего ожидал, но вот такого, точно нет. Ибо первым тестом, который я получил, было засунуть кубик в квадратное отверстие на панели, причем на выбор было круглое отверстие и овальное. Тест конкретно для дебилов, ага, клинических. Но постепенно задачки усложнялись, а со временем стали даже сложными. От простейшей арифметики, я даже не заметил, как перешел к высшей математике и квантовой физике. Математические задачи часто разделялись чисто ситуационными и поведенческими. От простой математики и алгебры и правил поведения в незнакомой лесистой местности, мы перешли к тестам по астронавигации и управлению воинского подразделением. С подразделением было круто, и мне даже понравилось. Я был виртуально перенесен на какую-то планету, где вовсю шла война.